Глава 31. Миша. Я уже еду за тобой. Надиктовываю Аише голосовое. Нам выехать будет сложнее, но Ворон сказал, что прикроет. Я ему верю. Все равно всматриваюсь в каждую тачку, которая может оказаться потенциально опасной. Адреналин шкалит. Мотор в груди выдает максимум. Жаль, Ягуару нельзя позволить такое, пока мы в городе. Вместо музыки у меня радио. Ворон дал команду слушать. Напрягаю слух, ловлю детали. Что там должно быть? Срочные новости. На юго-восточном направлении загорелась заправка. Огонь охватил уже более 50% площади. Точных данных о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные расчеты, бригады скорой помощи, полиция. За несколько минут до возгорания заправку покинул автомобиль предположительно Есина Мамедова, старшего сына султана Юнусовича Мамедова, владельца холдинга грузоперевозок. Загоревшаяся заправка принадлежит его когда-то главному конкуренту, известному по криминальным хроникам 90-х ничуть не меньше самого султана Мамедова. Что же это? Случайное совпадение или ностальгия по разборкам прямо на улицах города? Оставайтесь с нами, и вы узнаете новости первыми. Мне сзади сигналят. Жму на газ со светофора. Рукава толстовки вздернуты вверх, на предплечьях волосы дыбом. Вот это ни хрена себе, я вас прикрою. То есть провокации будут вот такими? Реальность, в которую мы влезли, начинает приобретать совсем иной привкус. Бита по ребрам была детским садом. Это, мать его, война. И ее объявил Ворон. Из-за нас с Аишей. Жесть. Вот эта девочка у меня экстремальная. Стараюсь не думать о том, что на этой заправке тачки с людьми, детьми, сотрудники. Не испачкаться чужой кровью не выйдет, даже если косвенно. Останавливаюсь возле уютного европейского ресторанчика за снежными козырьками над большими квадратными окнами. Оставляю машину. Накидываю куртку, капюшон и выхожу на мороз. Открываю дверь с узором, стилизованным под художественную ковку. Звенит колокольчик. Вместо хостес меня встречает мрачный мужчина, выше, крупнее меня, в черных штанах, такой же куртке. Провожает в зал. За столиком в глубине зала, скрытая от случайных глаз прохожих колоннами и крупным цветком в катке, кусает волнение губы, сидит Аиша. «Мишка!» Подскакивает и мчится ко мне. Ловлю, приподнимаю над полом. Крепко обнимает и застывает, тяжело дыша мне в ухо. «Все хорошо». Целую в щеку. «Нам надо ехать». Ставлю ее на пол, помогаю надеть курточку. Капюшон натягиваю поглубже. Переплетаю наши пальцы и тяну недосягаемую к выходу. «Я вас до выезда из города доведу», — поясняет человек Ворона. «Дальше придется самим. Тачка у тебя шустрая. Топи максималку везде, где сможешь. Чем быстрее и дальше вы уедете, тем лучше. 12 часов туда ехать. Постарайся долететь за 10». «Реально». Киваю в ответ. Рассаживаемся по машинам. Аиша скидывает капюшон и прячет руки в рукавах, сминая их изнутри. Нервно стреляет глазками то в лобовое, то на меня. Подмигиваю ей, улыбаюсь и стартую с места, раскидывая грязный снег колесами. Чтобы хоть немного гасить нервозность, крепче держу руль. Слушаем новости. Пожар на заправке еще не потушили. Более того, загорелась вторая. И ведущая уже смелее говорит про провокации и начало криминальных разборок. «Так страшно!» – шепчет Аиша, вынув руки из рукавов и одергивая их, чтобы не начать грызть ногти. «Я рядом». Перекладываю ладонь ей на колено, сжимаю. Она накрывает мою руку своей теплой подрагивающей ладошкой. Выезжаем на трассу и остаемся одни. Вот тут, честно, все внутри меня немного сжимается. Почему люди не могут просто жить и кайфовать от этого? Детей своих любить, просто желать им счастья. Какая нахуй разница, откуда ты родом? Что меняется? Ты либо человек, либо дерьмо. Вот и вся элементарная биология, генетика и прочее. Если укачает в бардачке пакеты, вода, салфетки. Старайся смотреть на крупные объекты. Это немного обманет голову и пригасит скорость. И пристегнись. Накидываю ремень на себя, что делаю крайне редко. Спидометр показывает максимум. Нас вжимает в спинки сидений. «Ох!» – выдыхает Аиша, прикрыв свои красивые глазки. «Терпи, детка». Ее лицо меняет цвет от белого до зеленоватого. Часто сглатывает, впивается ноготками себе в бедра. Достает воду, делает маленький глоток. Морщится и тянется за пакетом, укачала. «Прости», несчастно смотрит на меня. «Я тебя люблю». Чуть сбавляю скорость. Использованный пакет бессовестно летит на обочину, и мы снова летим на максималках. Аиша постепенно адаптируется, всматривается в тени меняющихся пейзажей. Новости. Огнем охвачена заправка на южном направлении. Справляться с опасными пожарами помогают сотрудники МЧС. На выездах из города образуются пробки. Водителей просят держаться как можно дальше от очага возгорания. А мы уже далеко. Нам нехило прикрыли задницу по всем направлениям. Теперь Амиру или людям Мамедова нас точно не догнать. Немного расслабляюсь, но скорость держу. «Дай попить, пожалуйста», – прошу Аишу. Она от волнения понимает все буквально. Скручивает крышку, подносит бутылку к моим губам. Приятно, и плевать, что часть воды стекает по подбородку на шею и впитывается в одежду. Мне вкусно. Я ей улыбаюсь и проливаю на себя еще больше воды. «Миш», помолчав минут 20, тихо зовет меня. «М?» Кашу на нее взгляд и тут же снова на дорогу. «Мы сейчас приедем, а там Дамиль, и я не понимаю, как себя вести теперь. Как моя невеста. Ловлю ее ладошку, сплетаю наши пальцы и укладываю замок из рук к себе на бедро». «Это как?» – смущенно смеется. «Доверять мне», – улыбаюсь. «Я не сделаю ничего, что может задеть или оскорбить тебя. У Дамиля своя семья. Про нас он все уже понял и принял. Иначе мы бы сейчас никуда не летели и не горели бы эти чертовы заправки. У нас с ним есть кое-что общее». «Правда?» «Конечно. Он рвет за свою семью, а я...» Крепче сжимаю ее руку. «За свою». «Нагрузка чувствуется очень сильно». «Так долго я на таких скоростях еще никогда не ездил. Устал. Мы говорим все реже, но мне тепло, потому что моя недосягаемая рядом». Рассматривает местность, приложив ладошку к стеклу. «Миленькая, как куколка. Родная очень». Выдохнув, разминаю шею. Можно считать, что мы добрались. Сворачиваю. Немного вглубь по грунтовке уже аккуратно. Мой Ягуар к таким дорогам не приспособлен. Вижу знакомые тачки. Нас встречает еще один человек ворона. Выходим из машины, разминаем ноги. «Мы вас ждали часа через 3 только». Вооруженный до зубов мужик жмет мне руку. «Мы очень быстро ехали». Устало усмехаюсь. Курим с ним, беру Аишу за руку и веду по дорожке. У нее с непривычки быстро устают ноги. На висках капельки пота. Губы воспаленные. Накусала любимая трусишка. Даю отдышаться пару минут. Поднимаемся дальше. «Вон он!» Показываю ей на виднеющийся бок домика. «Последний рывок, давай!» Тяну ее за руку за собой. «Ни хрена себе ты псих!» Ржет ворон, глядя на наручные часы. «Сказали, надо ехать быстро, я доехал!» Жму ему руку. «Здравствуйте!» Хрипло дышит Аиша. «Ну, привет, Елена Троянская!» «Не надо так!» Прошу ворона. Она же не виновата, что у нее в родне столько ублюдков. «Молодец!» Папка хлопает меня по плечу. «Свою женщину перед другими всегда надо защищать, даже если она не права. Пойдемте в дом. Отдохнешь пару часов и рванем обратно. У нас там еще дела остались. Я осиное гнездо пошерудил. Надо дожать и тихо слиться. Остальное без нас сделают. Идем за вороном в дом. Тут очень круто пахнет. Деревом, простой едой и молоком. К нам подходит Айдаев. Моя недосягаемая сжимается в пружинку. Обнимаю ее и тяну к себе, свободной рукой приветствуя ее фиктивного мужа. За его спиной красивая молодая женщина с малышкой на руках. Ревниво смотрит на Аишу. Подходит к даму, отдает ему дочку. Забавно так наблюдать, словно метку поставила мое. «Моя звезда». Айдаев с таким теплом прижимает кроху к себе, что долетает даже до меня. Ясмина. А это Алена. Мое сердце в ее ладонях. Девочка на его руках издает смешные звуки, словно тоже здоровается. Тянет ручку к Аише. Моя недосягаемая рефлекторно тянется в ответ и попадает в плен цепких пальчиков. «Можно?» С трепетной нежностью смотрит на Ясмину, а спрашивает не у Дамиля, а у Алены. Женщина Айдаева гасит в себе первые нервные эмоции, улыбается и дает разрешение. Ясмина оказывается на руках у Аиши. «А у меня мотор сейчас точно лопнет. Ей так идет». Закусив губу, делаю шаг к ней. Наклоняюсь к ушку и выдыхаю. «Однажды ты станешь самой лучшей мамой для нашей дочери». Аиша вздрагивает, поворачивает голову и поднимает на меня лицо. В карих глазах стоят слезы. «Только вернись, ладно?» — хрипло просит она. «Я постараюсь».